Джину Колли, никогда не веривший, что Гвальтьери станет держать его дочь своей женой, и ежедневно ожидавший этого события, сберег ее одежды, которые она сняла в то утро, когда обручился с ней Гвальтьери, потому когда он принес их ей, она их надела и стала заниматься мелкой работой по отцовскому дому, как то делала прежде, мужественно перенося суровые напасти враждебной судьбы. Когда Гвальтьери все это устроил, он дал понять всем своим, что взял за себя дочь одного из графов Панагу, и, приказав делать большие приготовления к свадьбе, послал сказать Гризельде, чтобы она пришла к нему. Когда та явилась, он сказал ей: «Я намерен ввести в дом ту, которую недавно взял за себя, и хочу чествовать ее первый приезд. А ты знаешь, что у меня в доме нет женщин, которые сумели бы прибрать комнаты и сделать многое другое, что требуется для такого торжества. Потому ты, ведающие эти домашние дела лучше всех других, приведи в порядок все, что необходимо, пригласи дам, каких сочтешь нужным, и прими их, как будто бы ты здесь была хозяйкой. Затем, когда кончится свадьба, можешь вернуться к себе домой». Хотя каждое из этих слов было ударом ножа в сердце Гризельды, она, не настолько отказавшаяся от любви, которую она к нему питала, как отказалась от счастья, она ответила: «Господин мой, я согласна и готова». И, войдя в своем платье из грубого романьольского сукна в тот дом, из которого незадолго вышла в одной сорочке, она принялась выметать и прибирать комнаты, велела повесить в залах ковры и разложить настилки, занялась приготовлением кухни, и точно она была последней служанкой в доме, ко всему приложила руки. Только тогда она отдохнула, когда все приготовила и всем распорядилась, как то подобало. После того, велев пригласить от имени Гвальтьери всех дам в округе, стала ждать празднества, и когда наступил день свадьбы, несмотря на то, что на ней было рубище, с вельможным духом и вежеством приветливо встретила явившихся дам. Гвальтьери, который тщательно воспитывал своих детей в Болонии у своей родственницы, выданный в дом графов Панаго, и у которого дочка, уже 12-летней, была красавица, какой еще никто не видел, а сын 6 лет, послал в Болонию к своему родственнику, прося его, чтобы он с дочерью и его сыном приехал в Салуццо, привез бы с собой богатую и почетную свиту и всем бы говорил, что везет молодую девушку ему в жены, не открывая никому, кто она такая. Именитый родственник, устроив все, как просил его маркиз, пустился в путь и спустя немного дней вместе с девушкой, ее братом и знатной свитой прибыл к обеденному часу в Салуццо, где нашел всех местных жителей и много соседей из окрестностей, поджидавших новую жену Гвальтьери. Когда она, встреченная дамами, вступила в залу, где были накрыты столы, Гризельда, в чем была, приветливо вышла ей навстречу и сказала: «Добро пожаловать!» Дамы, много и напрасно просившие Гвальтьери либо дозволить Гризельде остаться в какой-нибудь комнате, либо судить ей одно из бывших ее платьев, дабы она не выходила таким образом к его гостям, были посажены за стол и им стали прислуживать. Все разглядывали девушку, и каждый говорил, что Гвальтьери сделал хороший обмен. Но в числе прочих хвалила очень и Гризельда, ее и ее маленького брата. Гвальтьери, который, казалось, вполне убедился, насколько того желал, в терпении своей жены, видя, что никакая новость не изменяет ее ни в чем, и будучи уверен, что происходит это не от худоумия, ибо он знал ее разум, решил, что настало время вывести ее из того горестного состояния, которое, он полагал, она таит под своим непоколебимым видом. Потому, подозвав ее в присутствии всех, он сказал, улыбаясь: «Что ты скажешь о нашей молодой?» «Господин мой», — — ответила Гризельда. «Мне она очень нравится. Если она так же мудра, как красива, в чем я уверена, я нисколько не сомневаюсь, что вы проживете с ней самым счастливым человеком в мире. Но прошу вас, насколько возможно, не учиняйте ей тех ран, какие вы наносили той другой, что была когда-то вашей, так как я уверена, что она едва ли перенесет их, как потому, что она моложе, так и потому еще, что она воспитана изнеженно, тогда как та другая уже с малых лет была в постоянных трудах». Гвальтьери, видя, что она твердо уверена, что девушка станет его женой, а тем не менее ничего, кроме хорошего, не говорит, посадил ее рядом с собой и сказал: «Гризельда, теперь настало тебе время отведать плода твоего долготерпения. А тем, кто считал меня жестоким, несправедливым и суровым, узнать, что все то, что я делал, я клонил к предвиденной цели, желая научить тебя быть женой, их умению выбирать ее и блюсти, себе приобрести постоянный покой на все то время, пока я буду жить с тобой, чего, когда я брал себе жену, я страшно боялся, что не достигну. Вот почему, дабы испытать тебя, я тебя язвил и оскорблял, ты знаешь, сколькими способами. И так как я ни разу не видел, чтобы ни словом, ни делом ты удалилась от того, что мне угодно, и мне кажется, я получу от тебя то утешение, какого желал, я намерен вернуть тебе разум, что в продолжении многих лет отнимал у тебя, и уврачевать величайшей нежностью те раны, которые я тебе наносил. Потому прими с радостным сердцем ту, которую считаешь моей женой, ее брата, как твоих и моих детей. Это те, которых ты и многие другие долго считали жестоко убитыми мною. А я, твой муж, который более всего на свете тебя любит и, полагаю, может похвалиться, что нет никого другого, кто бы мог быть так доволен своей женой, как я». Сказав это, он обнял ее и поцеловал, и, поднявшись вместе с ней, плакавший от радости, направился туда, где дочка сидела, пораженная всем, что слышит. Нежно обняв ее, а также ее брата, они вывели из заблуждения ее и многих других там бывших. Обрадованные дамы, встав из-за стола, пошли с Гризельдой в ее комнату и при лучших предзнаменованиях, сняв с нее рубище, облекли ее в одно из ее прекрасных платьев и снова отвели в залу, как госпожу, какой она казалась даже и в лохмотьях. Здесь она необычайно порадовалась на своих детей, а так как все от того развеселились, утехи и празднества умножились и продлились на несколько дней. А Гвальтьери все сочли мудрейшим, хотя полагали слишком суровыми и невыносимыми испытания, которым он подверг свою жену. Но мудрее всех они сочли Гризельду. Граф Панаго вернулся через несколько дней в Болонию, а Гвальтьери, взяв Джиноколли от его работы, поставил его как тестя в хорошее положение, так что он жил прилично и, к великому своему утешению, так и кончил свою старость. А он затем, выдав свою дочь за именитого человека, долго и утешающись жил с Гризельдой, всегда почитая ее, как только мог. Что можно сказать по этому поводу, как не то, что и в бедные хижины спускаются с неба божественные духи, как в царственные покои такие, которые были бы достойнее пасти свиней, чем властвовать над людьми? Кто, кроме Гризельды, мог бы перенести с лицом не только неорошенным слезами, но и веселым, суровые и неслыханные испытания, которым подверг ее Гвальтьери? А ему было бы поделом, если бы он напал на женщину, которая, будучи выгнанной из его дома в сорочке, нашла бы кого-нибудь, кто бы так выколотил ей мех, что из этого вышло бы хорошее платье.